Глава 44. После битвы под Серпуховым прошло 100 лет. В лавку купца Михаила Воронова зашел оборванный, грязный, истощенный человек неопределенного возраста, один из таких, кому можно дать и 30, и 60 одновременно. На худом, обтянутом кожей лице лихорадочно блестели глаза болотного цвета. Под мышкой он держал что-то завернутое в мешковину. С порога незнакомец кинулся в ноги Воронову и запричитал. «Спаси, батюшка! Погибаю! На тебя вся надежда!» Михаил смущенно запустил два пальца в густую черную бороду и уставился на неожиданного гостя. «Кто ты? Что ты?» — проговорил он в растерянности. «Вставай! Объясни все толком! Что тебе надобно?» «Гутарит батюшка, что ты и старые вещи собираешь». Незнакомец не вставал. Наоборот, поклонился, ударившись лбом о дощатый пол лавки. «Не побрезгуй. Спаси мою душу. Возьми вот это». Глаза купца загорелись. Он, наконец, понял. Посетитель хочет продать ему какую-то старую вещичку, но боится, что Воронов ничего за нее не даст. Михаил недаром слыл прижимистым, деньги на ветер не бросал. Если вещичка ничего не стоит, то и платить он не станет. «Показывай, что там у тебя», — равнодушно бросил он, делая вид, что его нисколько не интересует товар. «Разберемся». Несчастный развернул мешковину, и оттуда выпал продолговатый предмет, стукнувшись о пол. Гость вскочил на ноги и отпрыгнул, будто от ядовитой змеи. «Да что там?» В сумраке лавки, заставленной товарами, Воронов не сразу разглядел вещицу. Но когда разглядел, потерял дар речи. Это была большая сабля, по-видимому, из чистого золота, сплошь усыпанная драгоценными камнями. Осторожно, словно боясь причинить ей вред, Михаил поднял ее и поднес к окну. Драгоценные камни заиграли, заплясали на стенах разноцветные лучики. «Откуда это у тебя?» — удивился Воронов. «И сколько ты за нее хочешь?» Незнакомец снова упал на колени. «Даром отдаю, батюшка, только освободи меня от нее. Правду скажу, заговоренная она, в ней нечистая сила сидит. Говорили, принадлежала сабля раньше Девлет-Гирею. Потерял он ее в битве под Тулой. Оттого потом и Москву разорил, что оружие вернуть хотел. Только оказалась она у русских людей. Сначала радовались они, мол, такую диковинку приобрели, а потом через нее несчастья на них сыпались. Одного из моих друзей начисто разорила, проклятая. Из жадности я взял ее себе. И, поверь, тоже все добро потерял. Я ведь купцом был, как и ты, а теперь нищий. Если не побоишься силы ее бесовской, даром бери». Воронова немного смутил странный рассказ гостя. «Проклятая, говоришь?» — уточнил он, вертя оружие. «Верно», — подтвердил незнакомец. «Кровь на ней и убийство. Все как на духу тебя выложил, чтобы не проклял ты меня, ежели что. Не возьмешь, в реку выброшу. Может, от проклятия избавлюсь». «Ну зачем же в реку?» В голове предприимчивого купца завозились мысли. «Отвезти ее на Волгу. Там продать татарве за огромные деньги». «Я беру ее себе». Несчастный принялся целовать ноги Михаила, обутые в сафьяновые сапожки. «Благодетель ты мой, спаситель!» Купец хлопнул в ладоши, и появился слуга в пестром кафтане. «Этого человека проводить в мой дом, накормить как следует и одеть подобающе», — приказал он и повернулся к гостю. «Негоже мне отпускать тебя вот так, без подарка. Думаю, моя благодарность будет тебе в самый раз». Незнакомец встал, поклонился в пояс и вышел со слугой. Воронов вздохнул и принялся рассматривать саблю. Чем дольше он держал в руках оружие, тем меньше хотелось с ним расставаться. А может быть, рассказ гостя — выдумка? Сам виноват. Разорился по дурости, теперь сабля виновата. Девлет Гирей тоже, небось, о ней вспоминал, когда его при молодях разбили. А ему, Михаилу Воронову, бояться нечего. Пусть сабля полежит пока в погребе его огромного дома. Как только понадобятся деньги, тут же продаст ее. Астраханские татары хорошо заплатят. Он знает, что они любят. Конец второй дорожки, третьей кассеты.